Невидящие очи. 320 год рассвета. Царь Медис был слеп. Его глаза скрывала маска из чистого золота, что составляла с короной единое целое и закрывала половину лица, подобно забралу. Узнав, что на порог его дома явился скиталец, он не стал прогонять его или даже спрашивать, зачем тот пожаловал. Вместо этого царь приказал устроить пир и пригласил его к столу как дорогого гостя. Его, изгоя, которого боялись и люди, и проклятые, он посадил по левую руку от себя. Уже давно никто не принимал Морона с таким радушием. Глубокий старик со ссохшими трясущимися руками, тонкими и редкими белоснежно-седыми кудрями, с кожей настолько сухой и дряблой, что, казалось, она отвалится от него, если прикоснуться, Медис все время улыбался и говорил по-ребячески живо и бодро, сохранив ясный ум. «Есть ли у вас имя?» — поинтересовался он. «Или друзья тоже зовут вас скиталец, точно собаку?» «Морон». «Морен», — протянул царь, словно пробуя имя на вкус. «Приятно слышать, что вы не отрицаете наличие друзей. Так вы больше человек, чем проклятый». «Каждый считает по-своему». Длинный стол был полон гостей, но царь не посчитал нужным представить их. Морон рассудил по одеяниям, что это приближенные к короне дворяне. Они вели разговоры между собой и почти не обращали внимания на правителя. Лишь иногда искоса и с любопытством поглядывали на его гостя. Два кресла по правую от Медиса руку пустовали. Слуги исправно ставили перед ними тарелки с едой и меняли их, когда приходило время, хоть никто и не притрагивался к ним. Ни гости, ни Медис не обращали на пустующие места никакого внимания. Все словно ждали кого-то, кто никак не приходил, но чье опоздание считалось естественным порядком вещей. Морон и за столом не снимал свою маску. Та уходила под ворот рубахи и закрывала не только нижнюю часть лица, но и шею до самых ключиц. Так она сидела плотно и не задиралась во время боя. Вытянув нижний край, Морон приподнимал и удерживал ее второй рукой, когда подносил ложку ко рту. «Она вам не мешает?» — спросил его вдруг Медис. Морон поднял на царя изумленный взгляд и еще раз вгляделся в украшение на его лице. Из-под огибавшей переносицу маски выглядывала тонкая хлопковая лента, по-видимому, закрывавшая рану на месте глаз. Лицо Медиса было обращено к нему, но не оставалось сомнений, даже не будь царь слеп, за золотом и тканью на лице он ничего не мог видеть. «Вы имеете в виду...» — осторожно уточнил Морон. «Ваша пасть. Я слышал много россказней и историй про вас. Одни говорят, будто бы вы питаетесь человечиной, чтобы на время получать силу проклятых. Другие, в частности, Единая Церковь, утверждают, будто бы вас послал нам Единый Бог, и вы едва ли не сын его. Но чаще всего я слышу историю, что вы и сам проклятый, что в день черного солнца ваша кровь почернела, мышцы раздулись, и вы получили силу десятерых мужчин, но поплатились за нее лицом. Зубы ваши удлинились и превратились в клыки». «Челюсть вы сомкнуть не смогли, и кожа на щеках разорвалась, превратив ваш рот в пасть. Ее-то вы и прячете за маской». «Да, я слышал об этом», — не стал отпираться Морон. «Еще говорят, будто бы этой пастью я могу заглотить целиком живую кошку и не поморщиться». Медис рассмеялся. Громко, запрокидывая голову, сотрясаясь всем телом. Многие за столом прекратили разговоры, чтобы обернуться и посмотреть на царя, но когда он успокоился, отвернулись, как ни в чем не бывало. Медис смахнул несуществующие слезы со щек. «Какую только ерунду не говорят глупые люди. Будь это так, вряд ли бы вы смогли вести со мной светскую беседу. Дайте угадаю. Вы здесь из-за слухов, которые ходят вокруг меня». «Не стану вам лгать». Морон не желал того совершенно искренне. Этот старик удивительным образом располагал к себе. «Кое-кто из ваших приближенных считает, что вы в сговоре с проклятыми или даже один из них». «Чушь!» Медис громко фыркнул. «Необразованные невежды, по-вашему, я похож на проклятого?» Морон посмотрел на него внимательно, пристально, точно и сам желал убедиться в своих выводах, а затем уверенно произнес. «Нет». Но я не получил бы деньги, не приехав к вам, чтобы убедиться лично. Что ж убеждать, и сколько влезет, вы мой гость. Вам хватило ума и чести прийти ко мне и сказать обо всем в лицо. В моих же интересах не мешать вам расследовать». Мидис поморщился, вложив все свое неприятие в это последнее слово. «Я прикажу подготовить вам комнату. Оставайтесь на 3 дня. Надеюсь, этого времени вам хватит?» «Более чем». Угощение на перу было скромным, хоть и весьма вкусным. Запеченный хлеб с мясом внутри, грибная похлебка со сливками, лук, зажаренный в тесте, худой поросенок с яблоками в меду. Глядя на последнего, Моран не мог избавиться от мысли: если такого подают к царскому столу, что же тогда достается простым крестьянам? Несмотря на свою слепоту, Мидис не нуждался в помощи. Он тянулся к блюдам, безошибочно выбирая нужное, ломал и накладывал себе хлеб, посыпал мясо зеленым луком, точно зная, где что стоит и лежит. Даже приступив к похлебке, он не искал ложку по столу, а уверенно взял с отведенного ей места. Впрочем, в выверенных за годы привычках Моран не нашел ничего удивительного. «Так вы знаете, почему именно ваши приближенные считают, что вы опасны?» — спросил он Мидиса между переменой блюд. «Конечно. Я, может, и слепой, но не идиот. А еще я умею слушать, когда они говорят мне, даже если не согласен с ними». Мидис склонил голову, помолчал немного и заговорил тише, точно делился тайной только для них двоих. «Мой край голодает». Моран уловил в его голосе затаенную боль. «Людям не хватает пищи. Наши земли неплодородные, мы выращиваем скот, ловим зверей на мясо и шкуры, но в последние годы скотина дохнет. Дичь уходит из лесов, а проклятых вокруг становится все больше. Они пожирают наших овец, распугивают оленей, не дают людям жить. Откуда, по-вашему, они берутся?» Вдруг переменил он тон, заговорив как прежде. «Часть из них — животные и люди, обращенные в день черного солнца. Другие — все, каждый, кто появился после. Люди и звери, поддавшиеся сильным порочным чувствам. Гнев, похоть, алчность. Когда они завладевают человеком, то отравляют его точно скверно, пробуждая проклятие. Говорят, оно есть в каждом из нас, главное — не дать ему пробудиться». Мидис смотрел прямо на него, словно знал, куда смотреть. «Хотите сказать, что убиваете людей?» «К сожалению». «Чушь!» — взмахнул он руками. «Вы не похожи на убийцу, Моран. Вот что я вам скажу, проклятые. Обычные животные, звери. Да, они появились вслед за черным солнцем, никто не может этого отрицать, но они всего лишь звери. Крупнее, агрессивнее прочих, согласен, но медведь тоже крупнее и злее собаки. А то, что говорите мне вы, мол, проклятым может стать любой, кто поддастся ярости или другому пороку, всего лишь легенда, придуманная единоверцами. Придуманная, чтобы мы славили их Бога и боялись. Придуманная, чтобы пробудить в нас кротость, чтобы вести нас подобно стаду овец. Ведь кто может быть покорнее, чем праведные, из страха, что их покарают за гнев, а? Скажите мне». «В ваших словах есть доля истины, и я не стану оспаривать ее». Моран и сам искренне желал, чтобы сказанное Мидисом когда-нибудь стало правдой. «Но я видел, как порок и проклятие, следующее за ним, пожирают человека. Видел, как тот теряет все человеческое и обращается в чудовище». Перебил его Мидис. «Для этого его достаточно напоить». «Вы не верите мне», — сказал Моран устало, не спрашивая, утверждая. «Я не хочу вам верить. Удовлетворит ли вас такой ответ?» «Более чем какой-либо другой». Их спор окончился ничем, но не оставил осадка. К столу подали сладкое — малину, политую молоком и щедро посыпанную сахаром. Поднеся ложку ко рту и учуяв запах, Мидис поморщился и жестом подозвал слугу. «Мальва не любит малину. Принеси что-нибудь другое». Тот поклонился и покинул зал, не задавая вопросов. Спустя несколько минут у каждого из пустующих мест забрали тарелку с ягодным лакомством и на его место поставили запеченные в меду груши. После пира Медис лично проводил скитальца в отведенные ему покои и покинул его со словами, что в старчестве полюбил ложиться как можно раньше. Моран не смел возражать, его и так почтили большим вниманием, чем он заслуживал. Медис не был его царем, но являлся правителем пусть и малого, но все-таки царства. И Моран ощущал себя неловко, беседуя с ним на равных. Не прошло и получаса, как в его комнату ворвались, не посчитав нужным постучаться. Долговязый мужчина, облаченный в бордовый кафтан, Моран уже был знаком с ним. Именно Бранимир обратился к Единой Церкви, чтобы найти его и пригласить во владение Медиса. Сейчас же, отбросив приветствие и другие прелюдии, положенные по этикету, он заявил буквально с порога. «Вы выяснили что-нибудь?» И ведь не спрашивал, требовал. Моран невольно подумал, что когда Бранимир просил его об услуге, то был куда более вежлив. «Я только приехал». «И нет, Медис не проклятый, если вы об этом». «Уверены? Я слышал неоднократно, многие проклятые сохраняют человеческий разум». «Да, но теряют человеческий облик. Даже если Медис новый, неизученный вид, проклятые не могут контролировать свой порог. Разозлите его, и когда он выйдет из себя, то явит свою истинную сущность». Бранимир издал громкий презрительный смешок. «На заседаниях совета он выходит из себя по любому поводу». «Тогда я не понимаю, чего вы хотите от меня». «Но он нездоров!» — почти прокричал Бранимир. Лицо его побагровело, а вздернутые усы затрепетали. «Его рассудок помутился!» «Даже если это и так, к проклятию это не имеет никакого отношения». «Послушайте меня!» Бранимир шагнул к нему, вставая лицом к лицу. Он возвышался над Мороном почти на целую голову, хотя тот не был низким. Но Морону хватило одного лишь холодного взгляда, чтобы дворянин взял свою ярость под контроль. Видимо, Бранимир вспомнил, с кем говорит и на что способен скиталец, ибо немедленно стушевался и повторил уже тише. «Послушайте меня. Он заставляет своих людей охотиться на проклятых в лесах. А потом пойманную дичь подавать к столу, точно это какой-то кабан. Вашим охотникам хоть раз удалось поймать проклятого?» «Нет», — стушевался Бранимир, — «они даже не пытаются. Медис слеп, поэтому они приносят ему обыкновенных зверей, а кухарка подает их к столу. Никто в здравом уме не стал бы есть их». «То есть вы обманываете его?» Моран услышал главное, стараясь игнорировать то, с каким отвращением прозвучало «их» из уст дворянина. «А что еще нам остается?» «Медис сказал, что люди голодают. Насколько это правда?» «Здесь он не соврал», — с неохотой признался Бранимир. «Проклятые пугают дичь и убивают скот. Про людей я уж молчу». «Сначала Медис объявил награду за их истребление. Пообещал горсть золота тому, кто убьет хоть одного. Но, как я уже говорил, охотники боятся идти на них. Люди убивали своих коров и лошадей, кто победнее, пойманных в лесу оленей, и приносили их Медису, чтобы получить награду. Однажды он приказал подать к столу один из таких трофеев. Сказал, что хочет попробовать его. Кухарка не посмела ослушаться. Тогда-то все и началось. Полагаю, с каждого такого зверя вы получали монету себе в карман. Тогда, выходит, вы сами повинны в своих бедах». Бранимир побагровел пуще прежнего, а усы его задрожали. Видя его состояние, Моран поспешил сменить тему, тем более, что один из вопросов никак не давал ему покоя. «Лучше расскажите мне, кто такая Мальва». «Его дочь. Она умерла от оспы больше 10 лет назад. Медис не смог смириться с утратой и верит, что она все еще жива». «И вы этому способствуете?» Моран был в ужасе и не скрывал этого. «На Перу никто и рта не открыл. А что нам остается?» Повторял как заклинание Бранимир. «Он ведь царь. С царем спорить бесполезно. С Медисом уж точно. Он ведь ослеп не сразу. И когда умерла Мальва, еще видел, пускай совсем плохо. В первые дни, когда ему только сообщили о смерти дочери, он не находил себе места от горя. Показывал то на одну, то на другую служанку и кричал: «Но Мальва, вот она жива, зачем вы обманываете меня?» Это было невыносимо. Всем стало легче, когда он успокоился. И никто не посмел ему возразить, когда однажды утром, спустя несколько месяцев, он вдруг приказал выделить за столом два места, которые обязаны были оставаться пустыми. Слуги пожалели его. И для кого же предназначено второе место? Для Оксаны, его жены. Царица умерла пару месяцев ранее, болезнь сначала скосила ее. Мальва все рвалась то навещать, то ухаживать за ней, хотя ее и отгоняли от постели матери. Печальная участь. Мальве тогда и 15 не было. Моран все больше и больше понимал, что ему здесь не место. Трагедия этой семьи не имела ничего общего с ним и его работой, а чудовища, что жили во дворце, не имели никакого отношения к проклятым. «Я ничем не могу вам помочь», — сказал он наконец. «С вашего позволения, я бы хотел уехать». «Нет», — жестко ответил Бранимир, — «я не позволю. Царь разрешил вам пробыть здесь 3 дня, вот и оставайтесь на 3 дня. Может быть, даже если ничего не найдете, то хотя бы переубедите Медиса в некоторых его идеях». «Хорошо. В конце концов, это ваши деньги». Их разговор на том закончился, а наутро Моран сообщил царю, что не желает мешать или вызывать недовольство дворян своим присутствием. Поэтому вместо того, чтобы следовать за монархом по пятам, он предпочел бы осмотреть дворец, послушать разговоры и понаблюдать за придворными издалека. Медис одобрил его решение и предоставил самому себе, позволив ходить, где он пожелает. Поначалу Моран не видел смысла скрываться и в открытую расхаживал по коридорам, да заглядывал в наполненные голосами залы. Но, завидев его, люди тут же замолкали. Прислуга убегала, потупив взгляд, а дворяне, считая себя более важными, демонстративно задирали носы и молчаливо ожидали, когда он сам прочтет неозвученный намек и удалится. Поняв, какое впечатление производит и какую реакцию вызывает, Моран начал прятаться от чужих глаз. Привыкнув к лесам, где любой шорох листвы может привлечь внимание хищника, он без труда ступал по коврам и каменным полам, не издавая и звука, теряясь в тени колонны и тишине гобеленов. Лишь время от времени приходилось извиняться перед служанками, что пугались до полусмерти, наткнувшись на него за очередным углом. Но уже к полудню стало ясно, что дворянские секреты не стоят и выеденного яйца, а стражники с большей охотой обсуждают свои личные дела и планы, чем поступки царя. С каждым часом пребывание здесь казалось Морону все более и более бессмысленным. Зато, когда он перестал обращать внимание на чужие разговоры и огляделся вокруг, стало ясно, что сам дворец может рассказать ему куда больше, чем его обитатели. Целая его часть, состоящая из спален, залов и коридоров, никак не отапливалась, несмотря на пасмурное небо за окном. Серые каменные стены холодили не только цветом. Они были пусты. Ни людей, ни прислуги, ни света. Фрески обветшали и осыпались, ручки дверей проржавели, а ковры и гобелены впитали в себя, казалось, вековую пыль. Изящные орнаменты лепнины, расписные потолки говорили об ушедшем богатстве, но сейчас никому во дворце не было до них дела. Украшения давно сняли, оставив побитые статуи в коридорах, да голые стены со светлыми пятнами там, где некогда висели картины и трофейные головы. Потолок окутала паутина, и местами она достигла такого размера, что в нее легко мог бы завернуться ребенок. Пустующие комнаты использовали для хранения вещей, и в них неизменно стояли сырость, затхлость и удушающий запах из сливающих тканей. Но стоило пройти по открытому переходу, за которым начиналось жилое крыло, и дворец преображался. Вычищенные до яркости ковры у каждого окна и каждой комнаты, кашпо или ваза с осенними розами, картины и гобелены, трофеи в виде шкуры оленьих рогов, зажженные свечи и эхо оживленных голосов — все это создавало уют и приумножало тепло, идущее от растопленных очагов. Ступив за очередной поворот, Моран столкнулся лицом к лицу со служанкой, что меняла в катках увядшие цветы. Завидев скитальца, она округлила глаза и поспешно спрятала под платье украшение — остроконечное золотое солнце, что висело на шнурке у нее на груди, будто испугалась, что оно может навредить ему. За весь день то был единственный атрибут единой веры, что повстречался Морану во дворце. Уже к вечеру, перед самым отходом ко сну, он набрел на библиотеку. Небольшое темное помещение, освещенное лишь одним очагом. И каково же было его удивление, когда именно там он повстречал Медиса. Царь сидел у огня в обитом бархатом кресле, и ноги его укрывала золотая парча. Он вел разговор с Бранимиром и еще одним дворянином, незнакомым Морону. Едва он переступил порог, как все трое замолчали и обернулись к нему. Повисла гнетущая тишина, пока Бранимир не вскочил на ноги и не оповестил, изображая голосом радость, на которую не было и намека в его глазах. «Да это же сам скиталец! Вы решили почтить нас своим визитом?» «Моран!» — куда искреннее обрадовался Медис. «Проходите, скрасьте мой вечер приятной беседой. Мы здесь уже закончили». «Вы уверены, Ваше Величество?» — спросил второй мужчина, но царь махнул на него рукой. «Час поздний, я устал. Когда будете уходить, передайте кому-нибудь из слуг, пусть принесут нам сбитень». Дворяне, видимо, по привычке поклонились царю, не удостоив Морона даже взглядом. Когда они ушли, Медис улыбнулся и безошибочно указал на пустующее кресло. «Проходите, присаживайтесь. Расскажите, как вам мои владения?» «Я видел лишь только дворец, да леса и деревни по пути. С тракта они ничем не отличались от лесов и деревень Родеи. Родея огромна, а мое царство мало. Но край мы делим один, те же горы и леса. Вы расскажете мне о нем?» Удивился Медис. «Что вы хотите узнать?» Служанка громко постучалась, прежде чем войти. Поставив кружки с пряным травяным медом перед царем и его гостем, она поправила парчу на коленях Медиса. Спросила, нужно ли больше света или дров для тепла. И лишь когда царь заверил ее, что ни в чем не нуждается, она удалилась, низко поклонившись сначала ему, а затем и скитальцу. «Ваши слуги очень любят вас», — отметил Моран. «Слуги, возможно. А вот приближенные не очень. Считают, что я нездоров». «Ну да вы сами знаете. Поэтому ты и здесь. Они думают, что я слеп, потому что не зряч и глубоко заблуждаются. Так что вы хотели узнать?» Со сменой темы переменился и его тон. Недовольное ворчание с резкими выпадами сменилось бодростью и мальчишеским задором. «Как по-вашему, почему у вас так много проклятых?» Промычал Медис. «А как с ними обстоят дела в Родее? Полагаю, что куда лучше, ведь у них есть вы». «У нас проклятых истребляю не только я, но и охотники церкви. Почему вы не обратились за помощью к ним?» Медис задумался на какое-то время, а потом неожиданно спросил. «Вы помните День Черного Солнца? Если хотя бы половина слухов о вас правдива, то должны помнить. Когда я слышу истории о том дне, то радуюсь, что родился гораздо-гораздо позже. Столько людей погибло. Горели города, что уж говорить о маленьких деревнях, и лишь малая часть несчастных умерла в тот день, куда больше погибло потом от нищеты и голода. Кажется, то время у вас называют сумеречные лета?» «Да, верно». «Да у нас о нем вообще не говорят. Стараются забыть, как о страшном сне, будто это что-то изменит. Именно в те годы мелкие страны и царства стали просить помощи у тех, кто сильнее. Они готовы были на все, чтобы выжить, и если в стародавние времена правители Родеи развязывали войны, чтобы заполучить земли и подданных, теперь последние сами бежали к ним. Мы не стали исключением. Да, Родея умирала, как и все мы, но у вашего князя было воинство, торговые связи, влияние и бесконечные земли, которые могли прокормить не одну страну. И он был рад принять вассальное государство, но с одним условием — мы должны были обратиться в его веру, веру в единого Бога. Религия эта была нам чужда. Да и дед мой не хотел давать церковникам власть, которую им даровали в Родее и которой они так жаждали. Он отказался принять новую веру, и церковь отвернулась от него. С тех пор мы сами по себе исправляемся своими силами». «А что же после?» «После?» — переспросил Медис. «Разве это после? Уже настало? Нас не поработили лишь потому, что владетели мы сейчас не до войны. Да, города отстроили, детей нарожали и вырастили, но былое величие уже не вернуть. Ни нам, ни Родея. А церковь — это та сила, с которой приходится считаться. Больно много власти им дали в свое время, но знаете, что самое интересное?» Он наклонился и зашептал, улыбаясь, словно ребенок, узнавший тайну. «Я не запрещаю людям верить. Они сами не выбирают этот путь. 300 лет прошло, а единый Бог все так же чужд им». «Больше не веря старым богам», — продолжил Моррен за ним, будучи уверенным, что правильно ухватил мысль. «И не доверяя новому богу, они выбирают себе иных идолов, каждый своего». «Именно», — воскликнул Медис, развеселившись пуще прежнего. «Но что забавно, как их ни зови, суть все время остается та же». «А вы верите в богов, Моррен?» «Нет. Когда прозванные богами мрут от твоей руки, перестаешь верить в их силу». Медис издал короткий удивленный смешок, а следом безудержно расхохотался. За 3 дня пребывания Моррена во дворце мало что изменилось, только слуги привыкли встречать его в самых неожиданных закутках и больше не пугались. Бранимир, как и прочие дворяне, упрямо делал вид, что его не существует, а Медис до последнего оставался радушен и приветлив. И именно по этой причине в последнюю ночь Моррен решил навестить его. Охраны у комнат Медиса не было, стражники делали обход каждые полчаса небольшими группами, и Моррен легко миновал их. Убедившись, что поблизости никого нет, он постучался в покое царя, и, к его удивлению, Медис тут же откликнулся. «Да?» «Это Моррен. Я хотел поговорить с вами». «Что ж, ходите». Как можно тише, чтобы не привлекать внимание стражников, Моррен вошел в палаты и закрыл за собой дверь. Медиса в комнате не оказалось, но из гостевого помещения вело еще несколько приоткрытых или вовсе распахнутых дверей, и Моррен услышал голос царя за одной из них. «Дай мне минутку, дорогая, останься здесь, не стоит показываться ему. Вдруг он тебя увидит». Послышались тяжелые шаркающие шаги. Медис вышел к нему. Он уже облачился в расписной парчевый халат, из-под которого выглядывали полы ночной рубахи. Но золотая корона и маска, скрывающая глаза, по-прежнему были на нем. Резко остановившись, он приоткрыл рот от изумления и воскликнул. «Я не слышал скрипа двери и шагов. Думал, вы ждете, когда я открою». «Тогда как вы поняли?» — удивился Моррен. «Запах. От вас разит кожей и металлом. Уж я-то чувствую своим зрением. Нюх и слух — единственное, что меня пока не подводит. Вы хотели поговорить?» «Попрощаться. Я покину вас завтра утром, здесь нет проклятых, и мне здесь также нечего делать». Медис устало склонил голову. «Что ж, очень жаль. Вы были прекрасным собеседником. Последней крупицы разума в этом рассаднике суеверий и глупости. Приказать собрать вам снедь в дорогу?» «Не нужно. Но перед отъездом я бы хотел решить еще один вопрос». «Какой же?» «Вас обманывают. Вы знаете об этом? Ваши приближенные». «Обманывают? В чем же?» — перебил его Медис, поторапливая. А Моррен не знал, как и какими словами сказать ему правду. «Ваши жена и дочь...» Моррен не видел глаз Медиса, как и половины его лица, но мог поклясться, что если бы царь был зряч, в его глазах отразилась бы печаль. Он ясно увидел, как тот постарел от его слов на несколько десятков лет, точно мрачная тень скорби вдруг легла на его лицо. «Пройдемте на балкон. Поговорим там», — произнес он тихо. Ступая еще более тяжело, чем прежде, Медис направился обратно в комнату, из которой пришел. Колени его дрожали, но шел он уверенно, не держась за стены, наверняка точно зная, где расположена каждая вещь в его покоях. Моррен проследовал за ним, как оказалось, в спальню. Некогда дорогая и роскошная мебель, кровать с балдахином, множество резных столиков и кресел, сейчас выглядела изношенной и старой. Фрески на стенах, изображающие цветы и птиц, как и по всему дворцу, давно облупились, а шторы и гобелены поела моль. Но спальня была ярко освещена множеством люстр, в каждой из которых горело до десятка свечей. Той, с кем разговаривал Медис, нигде не было видно. Несмотря на раннюю осень, двери, ведущие на каменный балкон, оказались широко распахнуты, и оттуда веяло прохладой ночи. Медис вышел из покоев на холодный камень, приглашая Морона за собой. Под ними простирался огромный сад, который когда-то наверняка благоухал и ослеплял великолепием красок и ароматом цветов. Но сейчас кустарники в нем засохли, выжившие деревья заросли, а трава пожелтела и увяла. Статуи, украшавшие цветочные коридоры и фонтан, осыпались и побились, а некоторые из них поглотил дикий вьюн. Фонтан затянуло тиной, и из его сада веяло болотной сыростью. Моран не понимал, неужели Медис не чувствовал этот запах. «Этот сад разбила Оксана», — заговорил тот с ним. Взгляд его был направлен вдаль, а сухие пальцы цеплялись за перила, будто он боялся упасть. «Моя супруга. Она любила запах осенних лилий и хотела, чтобы их аромат заполнял нашу спальню». Моран молчал. Он ждал, позволяя старику насладиться своими воспоминаниями. Какое-то время они провели в тишине, слушая шелест сухой листвы и скрип мертвых веток на ветру, пока Медис не произнес медленно и тихо. «Я знаю, что они мертвы. Я помню, как их не стало. Болезнь забрала сначала Оксану, а затем и Мальву. Они были так привязаны друг к другу. Мои приближенные слуги не обманывают меня, они подыгрывают мне. Мирятся с ложью, что я сам для себя придумал. Это мое желание, чтобы во дворце все оставалось так, как прежде, так, как было при их жизни. Чтобы на ужин все так же подавали груши, а в саду цвели лилии и розы, которые Оксана так любила. Простите старику предсмертный каприз. Скоро я все равно присоединюсь к ним». Моран не знал, что сказать, да и стоило ли. Он чувствовал себя лишним, невольным свидетелем чужого горя. В этом дворце никто не нуждался в его помощи. И слуги, и дворяне, и сам царь уже давно приспособились, и каждый жил так, как умел. Здесь ему было не место. «Простите меня», — сказал он наконец. «Я не хотел бередить ваши раны». Медис не выглядел злым, лишь усталым. Он глубоко вдохнул полной грудью и вдруг улыбнулся. «Вы лишь хотели помочь, я ценю это. Мне будет горестно прощаться с вами, но я не стану держать вас. Напоследок насладитесь этим запахом, Моран. Лилии особенно сладкие в этом году». Моран уже попросил слуг подготовить лошадь и как раз собирал немногочисленные пожитки, когда Бранимир влетел в его покои. Дверь ударилась о стену, поднимая в воздух клубы пыли. В свете солнечных лучей они так и бросались в глаза, ведь сегодняшнее утро выдалось по-летнему теплым. «Погодите!» — воскликнул дворянин, сгибаясь пополам и хватаясь за бок. Лицо его было бледным, и он никак не мог отдышаться, явно преодолев пролеты лестниц бегом. «Вы должны помочь мне!» Он поднял на Морона умоляющий взгляд. «Царь требует вас немедленно!» «Что произошло?» «Я не смогу рассказать все, да на это и нет времени. Берите меч и идите за мной, прошу вас!» Все это не к добру, то и дело мысленно повторял Моран, следуя за Бранимиром. Тот привел его в тронный зал, где у ступеней, ведущих к постаменту с троном, собралось около десятка мужчин. Богатая одежда выдавала в них знать, и не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Медис собрал всех своих приближенных. Сам он восседал на каменном престоле, и корона привычно скрывала его глаза. По правую руку монарха стоял еще один трон. Железный, небольшой и изящный, предназначенный царице, который сейчас пустовал. Когда Бранимир вошел со своим спутником, собравшиеся обернулись к ним, и Медис возликовал. «Моран! Как хорошо, что мы успели застать вас! Вы-то и решите наш спор, привести зверя!» «Я рассчитываю на вас», — шепнул Бранимир ему на ухо, прежде чем присоединиться к остальным советникам. По приказу царя массивные двери зала распахнулись. Ни на что не похожий рев дикой твари, словно десятки голосов слились в один, разрывающий барабанные перепонки, эхом отразился от стен. Стоявшая по периметру стража стиснула оружие крепче, а лица дворян побелели, утратив привычную надменность. Моран понял все прежде, чем увидел. Кто-то из охотников таки поймал проклятого. Его ввели в зал сразу трое крепких мужчин. Самый смелый из них тянул за собой цепь, обмотанную вокруг шеи зверя, а двое других шли позади и с боков, удерживая его рогатинами. Воткнутые до мяса остроконечные палки впивались глубже, причиняя боль при любом неосторожном движении проклятого, и тот тут же усмирял свой нрав. Похоже, что так его вели от самого поселения. Ведь черная кровь уже запеклась на шкуре, но зверь и не думал прекращать попытки вырваться. Моран невольно подумал, что, будь проклятый крупнее или разумнее, они не смогли бы его даже поймать, не то что удержать. Но этот оказался размером не больше дикого кабана. Тощий, точно гончий кобель. Его кожа прилегала к костям так плотно, что можно было разглядеть, как смещаются хрящи в лапах, когда он переставлял их. Проклятый стоял на четвереньках. Передние его конечности сравнялись по длине с задними, но каждая завершалась тонкими пальцами, и если бы не темно-коричневая шкура, их легко было принять за человеческие руки. Вытянутая морда заканчивалась собачьей пастью, и с острых клыков обильно капала слюна. Но как бы ни был он похож на зверя, стан его остался человеческим. Подданные Медиса поймали волколака, проклятого, что возжелал силы и получил ее вместе с животным обликом. Осмотрев зал и собравшихся людей кроваво-красным взглядом, тот рванулся в цепях, желая добраться хоть до кого-нибудь, но охотник вонзил рогатину ему под ребра, и зверь тут же присмирел. Хоть проклятого и удержали, мир в глазах Морона преобразился. Цвета утратили свою яркость, предметы, стены зала, люди — все словно расплылось, потеряв очертания, но стоило кому-то пошевелиться, поднять руку, сделать шаг или дернуть головой, и он тут же обретал четкость и детальность. То, что не имело жизни, растворялось в сером мареве, но любое движение, будь то даже дыхание, немедленно привлекало взгляд. Мир словно бы замедлился. «Эти господа уверяют», повысив голос, чтобы каждый в зале услышал его, заговорил Медис, «что привели ко мне проклятого. Но, как по мне, это просто бродячая шавка, которую они пытаются выдать за него». Охотники во все глаза уставились на царя. Тот, что держал цепь, грузный мужчина с большими руками, выступил вперед, чтобы дать ответ. «Какой в этом смысл? Я потерял человека, пытаясь изловить эту тварь. А вы говорите мне, что я лжец?» «Не вы первый, кто готов применять чужую жизнь на мешок золота?» «К бесу золота!» Охотник сплюнул себе под ноги. «Он напал на мой дом, на моих дочерей! 3 месяца эта тварь воровала овец и маленьких детей. Мы просили помощи, а нас посылали в зад. Ваши солдаты — трусы! Пришлось ставить капканы и ловить его самому». «Ваше Величество», — один из дворян робко вмешался в спор, «возможно, произошла ошибка. Дети уходили играть в лес и терялись там, либо же становились добычей волков. Вот вам и привели волка, а поскольку он крупнее прочих...» «Что ты мелешь?» Охотник только сильнее разъярился и сжал цепь так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Это не волк! Это проклятый сукин сын! Ты что, слепой? Он месяцами наводил ужас на окрестности, а вы ничего не делали! Хватит!» Медис оборвал перепалку и обернулся к Морону. «Твое слово, кто из этих людей лжет мне?» Морон встретился глазами с Бранимиром. Тот умолял его, беззвучно шевеля губами. Легко было догадаться, что если он выдаст их, то останется без обещанной награды. Путь до Родеи был не близкий, да и церковь могла отказать ему в оплате на этот раз. Но перспектива голодать несколько дней или недель пугала не так сильно, как кровь людей, что могла оказаться на его руках. «Охотники вам не лгут», — дал он свой ответ. «Это действительно проклятый. Вы ни с чем не спутаете их рев. Ни одно животное не может издавать такие звуки». В зале повисла тишина. Лишь волколак издавал хриплое утробное рычание, капая слюной на каменный пол. Люди боялись шелохнуться, не то что подать голос, пока Медис не поднял руку, отдавая приказ. «Скормить их! Скормить лжецов!» Началась суматоха. Точно почувствовав, что именно приказал Медис, проклятый ощетинил пасть, издавая гортанный рев. Охотники переглянулись. Один даже опустил руки, но никто не решался исполнить приказ царя. Стражники окружили придворных, а те кричали, причитали и умоляли в нестройном хоре голосов, Вы не можете так поступить, это же бесчеловечно. Вы обезумели, это какая-то ошибка. Отпустите меня, я никогда не лгал вам. Я сказал, скормите их!» — прокричал Медис, перекрикивая шум и гвалт. Стража сомкнула круг, не давая дворянам бежать и подталкивая их вперед к зверю остриями оружий. «Проклятого не трогать, пока он не закончит начатое!» — скомандовал Медис. «Согнать всех лжецов к нему и не дайте никому покинуть зал!» Моран выступил вперед, вставая между людьми и проклятым. Сражаться он не собирался, но один его вид заставил стражу замешкаться и замереть в растерянности. «В чем дело?» — раздался вопль Медиса. «Я не позволю вам», — ответил Моран. «Нельзя убивать людей вот так». Волколак зарычал и прыгнул, обнажив клыки. Но целью его стал не стоявший к нему спиной скиталец, а охотник, сжимавший цепь. Пытаясь удержать проклятого, двое других вогнали рогатины до самого древка, но от резкого рывка те переломились. Поднялся крик. Волколак повалил охотника на спину, и тот голыми руками пытался удержать пасть и клыки, что рвались добраться до его глотки. Желая спасти товарища, второй ударил рогатиной по хребту проклятого, но дерево треснуло надвое, не причинив вреда. Моран стоял слишком далеко. Опасаясь, что не успеет сократить расстояние, он вытащил меч и ударил им по каменному полу. Скрежет металла резанул слух до боли. Проклятый поморщился и прижал к голове острые уши. Моран повторил удар, заставив его сжаться и задрожать всем телом. Дернув головой, волколак отпустил охотника и в прыжке развернулся к раздражающему шуму. Получив его внимание, Моран закрутил меч в руке, рассекая воздух. Он знал, что привлекает проклятых — резкие запахи, звуки и движения. Хочешь ты того или нет, но чем резче и быстрее что-то движется, тем сильнее оно привлекает взгляд. Он смотрел на мир теми же глазами и ведал их слабые и сильные места. Охотники бросились к лежащему на полу товарищу, но Моран, заметив их, крикнул: «Не бегите! Лучше не двигайтесь вовсе!» Он ударил мечом еще раз, заставив проклятого пригнуться и вздыбить холку, еще сильнее оскалив пасть. Его тонкие пальцы сжимались в нетерпении, царапая когтями пол. Охотник, что привел волколака во дворец, неспешно потянулся к концу цепи, так и не поднявшись на ноги. Руки его были искусаны в кровь и дрожали, но он все равно желал помочь и вернуть контроль над упущенным зверем. Моран отвлекся на это движение и пропустил момент, когда волколак атаковал. Защищаясь, скиталец скинул руку, и клыки проклятого вонзились в предплечье. Раздался треск дерева, и Моран с досадой понял, что перепутал руки. В спешке он подставил правую, в которой держал меч. На ней не было защитных пластин, зато под рукавом плаща скрывался ручной арбалет, который теперь рассыпался в щепки под мощными челюстями. Тварь вгрызалась все сильнее, стремясь добраться до кости. Свободной рукой Моран забрался в поясную сумку, достал оттуда бутылек и разбил его о глаза проклятого. Тот успел зажмуриться, и осколки не поранили его, но едкая настойка полыни все равно попала в глаза. Волколак заскулил и разомкнул пасть, отступив. Остатки разломанного арбалета упали на пол. Пострадавшая рука неприятно ныла, но Моран не чувствовал запаха крови, значит... Прокусить кожу и дереву проклятого не вышло. Отпрыгнув подальше, зверь скалился, пытаясь открыть слезящиеся полуслепые глаза. Моран еще раз ударил мечом в пол, и проклятый, ощетинив клыки, бросился на него. Тащившаяся за ним цепь натянулась. Волколак выгнулся в прыжке, встав на задние лапы, и Моран подставил острие клинка, вогнав его глубоко в шею, позволив проклятому закончить начатое собственным весом. Зверь обмяк прямо в его руках. Когда глаза застыли, Моран опустил руку, и проклятый упал к его ногам бездушной тушей, соскользнув с меча. В зале стояла гнетущая тишина. Моран поднял голову и встретился глазами сначала с охотником, что держал в израненных руках цепь, а затем с бледным, будто лесная поганка, Бронемиром. Все присутствующие застыли в ужасе. А Моран пытался понять, почему так сильно ощущение нарастающей тревоги, будто бы самое страшное ждало его впереди. Волколак был мертв, но мир перед глазами от чего-то не становился прежним. «Как ты посмел?» Ледяной, несущий угрозу, голос Медиса дрожал от гнева. «Ослушаться моего приказа! Скиталец, ты поплатишься за это!» Моран поднял взгляд на царя. Что-то здесь было не так. Медис не мог настолько легко, по одним лишь звукам битвы, догадаться, что именно произошло. Моран и прежде ощущал подвох, но лишь теперь догадался, в чем могла быть истинная причина. «Я не мог позволить вам убивать людей!» — прокричал он, но лишь за тем, чтобы слова его услышал каждый в этом зале. «Они лжецы!» «Как и вы, Медис! Снимите корону, или я сам сниму ее!» По толпе людей, до сих пор притихший, дрожащий от страха, прошел взволнованный ропот. Моран не мог слышать его речей, но до него долетали обрывки фраз. «Что он себе позволяет? Это же измена! Возмутительно!» Медис же молчал, и Моран решил пояснить все сам. «Мне не нужна ваша корона. Я лишь хочу увидеть, что под ней». Медис по-прежнему не отвечал, но лицо его было обращено к Морану. Взмахнув рукой, он прокричал: «Всем покинуть зал! Все вон!» «Но, ваше величество, я сказал вон!» Стражник вздрогнул от его крика, замирая. «Лжецов в темницу! Пока я не решу, как с ними быть!» Отдав приказ, Медис понизил голос и продолжил угрожающе тихо. «Если он хочет увидеть уродство, что осталось от моих глаз, что ж, он его увидит». Стража начала выводить людей. Излишне медлительных подгоняли тычки в спину и вид обнаженной стали. Охотников выпроводили через главные двери, после чего те закрылись за спиной скитальца. Все это время Медис смотрел только на него. Морону казалось, он чувствует на себе этот взгляд. Когда зал опустел, и они остались одни, царь уверенно поднялся с трона. «Я не хотел этого, скиталец. Каждому, кто требовал от меня подобное раньше, я отвечал, что корону он снимет с меня только вместе с головой. Обычно этого хватало, чтобы наглец и храбрец передумал. Но я знаю, что ты не такой, и ты не отступишься». Медис стянул корону в сухих пальцах, снял ее вместе с маской и бросил на пол, как ненужную игрушку. Золото закатилось за трон, а на глазах Медиса остался лишь лоскут хлопковой ткани. Что-то шевельнулось под ним. Моран ясно видел, как волнами взбугрилась ткань, будто что-то рвалось наружу из-под нее, и мурашки побежали по его телу. Когда Медис стянул повязку с лица, он крепче сжал меч в руках. У царя не было глаз. На их месте сидело существо, которое Моран и проклятым бы назвать не сумел. Маленькие черные блестящие глазки были посажены на длинные щупальца, будто зрительные органы улитки. Они двигались, каждый сам по себе, и их мясистое тельце утопало в глазных впадинах Медиса, из которых выглядывало и множество щупалец поменьше. Одни из них извивались, другие уходили под кожу царя и бугрились, словно вены. Моран поднял меч. Медис рассмеялся и выпрямился во весь рост. Когда царь перестал горбиться и втягивать голову в плечи, оказалось, что он значительно выше Морана. Теперь он возвышался над ним почти на две головы. Медис сжимал и разжимал пальцы, разминал широкие плечи, а от его немощности не осталось и следа. «Ты же понимаешь, что теперь будет, парень?» — спросил Медис, и улыбка исказила его лицо. «Ты не глуп и должен понимать. Живым ты отсюда не выйдешь». «Я не хочу драться с вами, Медис». «У тебя нет выбора». Он схватил руками свой трон и без усилий поднял его над головой. Моран отступил на инстинктах, прежде чем царский символ власти бросили в его сторону. Он увернулся, и тяжелое кресло, сделанное из камня, металла и золота, развалилось от удара об пол, украсив последние трещинами. Моран стоял в том же месте всего мгновение назад, и теперь не осталось сомнений. «Вы все видите», — уверенно произнес он. Ступая осторожно, словно зверь на охоте, он отступал влево, стараясь обойти Медиса. но тот следил за ним, поворачивая голову, а глаза проклятого извивались, подобно угрям. «Верно. Я вижу, где ты, вижу, во что ты одет, и даже вижу, как горят алым твои глаза, скиталец». «Тогда почему вы не смогли отличить от проклятых оленей и лошадей, что подавали к вашему столу? Поверили, что вам привели волка, слыша, как ревет волколак, что некогда был человеком? Стоит ли настолько доверять этим глазам?» «Это уже не твое дело, скиталец». Медис сбежал по ступенькам так быстро, что Моран даже не успел уследить. Царь вдруг оказался перед ним и ударил наотмашь в грудь. Дыхание перехватило. От боли выступивших слез Моран на время перестал видеть. Он знал, оставаться на месте нельзя, и откатился в сторону, лишь бы не попасть под удар. Раздался звон разбивающейся плитки. Когда Моран открыл глаза, то увидел перед собой Медиса. Его кулаки были прижаты к полу, и от них по камню разбегались трещины. Моран оставался достаточно близко и потому ударил ногой, целясь точно в проклятого, но Медис поймал его за голень. Его пальцы сжались, и Моран ясно услышал, как заскрежетал металл, вшитый в сапоги. Медис смял его, точно лист бумаги. Царь мог запросто переломать или оторвать ему ногу, но вместо этого отшвырнул его в сторону. Моран отбил себе нижнюю часть спины при падении, но остался цел. Когда он вскочил на ноги, одна из них отозвалась болью, и Моран пообещал себе, что больше не повторит такой ошибки. Медис не хотел его убивать, теперь это стало ясно. Но лучше было узнать об этом более безопасным способом, ведь проклятый, заменивший ему глаза, мог быть иного мнения. Воспользовавшись краткой заминкой, он судорожно пытался придумать, как ему быть. Все, что могло помочь, оставалось в комнате, в походных сумках. Ведь он не готовился к тому, что придется сражаться с проклятым, тем более с разумным проклятым. Арбалет был безнадежно сломан, свежую настойку он уже израсходовал, а при себе у него только меч да охотничий нож за поясом. Если призадуматься, не так уж и мало. Куда большей помехой являлось другое. «Я не хочу вас убивать», — повторил он Медису. Царь схватил цепь, что все еще тянулась за телом волколака, и, подтянув того к себе, оборвал звенья. «Это твоя беда, парень!» Он ударил железом, словно плетью, целясь в ноги Морона. Тот увернулся, но через мгновение пришлось отпрыгнуть снова, потому что Медис едва не попал ему по лицу. Когда царь замахнулся снова, Моран ушел вниз и атаковал. Проскользнув под рукой, он ударил его по ногам, полоснув сухожилия. Медис закричал от боли, и колени его подкосились. Моран замахнулся в развороте, надеясь ударить со спины, но Медис оказался быстрее. Поймав лезвие голой рукой, он крепко сжал его ладонью, и алая кровь потекла по долу клинка. Моран распахнул глаза и попытался вырвать оружие, но не прилагал для этого и половину силы. Он боялся отрубить царю руку, а еще необходимо было показать, что он куда слабее, чем есть на самом деле. «Глупая попытка!» — произнес Медис и рванул меч на себя. Моран разжал пальцы, позволяя это сделать. Царь отшвырнул клинок в сторону и здоровой рукой схватил Морана за горло. Легко, точно соломенную куклу, он оторвал его от земли, и пальцы его сжались, не давая дышать. Моран не сопротивлялся, только схватился за державшую его руку, словно это могло помочь. Сделав несколько жадных глотков воздуха и выждав немного, он закатил глаза, будто терял сознание. Его правая рука безвольно повисла вдоль тела, левый же он все еще цеплялся за Медиса, царапая его. Стоило обмякнуть, и хватка чужих пальцев ослабла, дышать стало легче. В один миг, придя в себя, Моран выхватил из-за пояса нож и полоснул Медиса, целясь в тельце проклятого. Черная кровь брызнула из раны, орошая их лица, и царь истошно завопил от боли. Он разжал руки, и Моран рухнул на пол к его ногам. Когда он поднялся, Медис все еще кричал и хватался за глаза, пытаясь удержать, вернуть проклятого на место. Но тот все равно упал в его раскрытые ладони безвольным тельцем, истекая черной кровью. Щупальца, что прежде уходили под кожу Медиса, были окрашены алым, и алая же кровь стекала по щекам царя, точно слезы. Моран поднялся на ноги, а упавший на колени Медис стенал в голос, баюкая проклятого на руках, словно младенца. «Нет, нет, нет, что ты сделал с ним?» Голос Медиса дрожал, как от рыданий. Моран вгляделся в проклятого. Тот все еще шевелился и будто бы дышал. Пусть и очень-очень слабо, но жизнь тусклым огоньком еще пульсировала в нем. «Я его только ранил. Дайте мне убить его, пока он...» «Нет!» Медис прижал проклятого к груди, защищая, и тело его сотрясалось от беззвучных слез. «Нет, не позволю! Прошу, оставь нас! Он все, что у меня есть, все, что у меня осталось!» Моран не верил своим глазам. Не верил тому, что слышал. «Это паразит. Он питается вами». Его собственный голос звучал как чужой. «Пусть так, мне все равно. Он позволил мне снова видеть. Видеть жену и дочь. Слышать их, ощущать, как я прикасаюсь к ним. Он никому не причинил вреда. Умоляю, оставь нас, дай мне дожить свои дни в покое». Моран чувствовал, как дрожат руки. Мир в его глазах никак не хотел меняться. Проклятый был по-прежнему жив, цеплялся за жизнь и еще мог выжить. Он должен был убить его, в этом заключались его долг и работа. Он истреблял проклятых, и этот не должен был стать исключением. Но он сжал нож крепче и убрал его в ножны. Без слов, стараясь не вслушиваться в рыдания Медиса, обошел его и подобрал меч. Не глядя на царя, он покинул тронный зал, изо всех сил надеясь, что поступает правильно. К огромному удивлению Морона, Бранимир решил попрощаться с ним. Он как раз выводил свою рыжую кобылу из конюшни, когда дворянин окликнул его уже со ступеней дворца. Но Моран все равно запрыгнул в седло, не желая терять времени и дожидаясь Бранимира верхом. «Я рад, что застал вас», — обратился к нему Бранимир, отводя взгляд и часто дергая усами, словно бы нервничал. «Хотел поблагодарить». «Не знаю, что вы сказали царю, но он приказал отпустить нас». «Всех нас». Моран поднял взгляд на каменные стены дворца, в глубине души надеясь увидеть на одном из балконов или открытых пролетов сгорбленную фигуру Медиса. Но если тот и наблюдал за его отъездом, то пожелал остаться в тени, за стенами своей крепости. «Надеюсь, вы усвоите урок», — бросил Моран, ни на что особо не надеясь. Бранимир поморщился, словно съел неспелую смородину. «Прошу, не надо читать мне мораль. Вы чудовище, и не вам говорить о праведности. Я мог бы упрекнуть вас в том, что это из-за вас нам выдвинули обвинения. Но так как вы же и помогли их снять...» Он достал из-за пояса мешочек и встряхнул его, пробуждая звон монет. Улыбнувшись, дворянин бросил плату в одну из седельных сумок Морона, даже не спрашивая его. «Здесь половина от того, на что мы договаривались. Все же условия сделки вы выполнили. Провели здесь 3 дня, пообщались с царем, вразумили его и даже проклятого убили. А я привык, что честно следую сделкам, которые заключаю. Надеюсь, что впредь и ваши сделки будут более честными». Моран еще раз вгляделся в холодные стены дворца, перевел взгляд на сухие деревья, что тонули корнями в опавшей листве, и задумчиво произнес: «И надеюсь, мой визит хоть что-то здесь изменит». «Изменит? О чем вы?» — искренне удивился Бранимир. — «Зачем нам это?» «Все вернулось на круги своя. И, признаться, я только рад этому». Паразит Медиса. Я много раз видел, как проклятые вступают в союз с людьми. Тайком живут в их домах, защищают в обмен на жертвы, держатся рядом с теми, к кому были привязаны при жизни. Но паразитирование на теле живого человека прежде я не встречал никогда. Тем удивительнее стал для меня паразит, живущий на теле Медиса. Не более 2 ладоней в размере он заменил ему глаза, а в обмен позволил видеть мир таким, как тот пожелает. К счастью или нет, но Медиса устраивал такой союз. Питаясь его плотью, проклятый давал то, чего Медис так страстно желал — возможность видеть живыми потерянных им близких. При этом сам Медис оставался человеком и не выказывал признаков пробуждающегося проклятия. Был ли паразит Медиса в прошлом человеком, или же то лишь животное, что и прежде питалось за счет других, мне никогда не узнать ответа. Равно как и не узнать, было ли настоящим то, что видел Медис, или же то лишь иллюзия, созданная его разумом и проклятием.